Глава 20. «От менингита», — лепетала я. «Ну и ну. Вот беда. А может, все-таки он жив остался?» Варвара Михайловна вздохнула. «Вы, душенька, прямо как Настя». «Кто?» «Няня бедных Валечки и Павлика», — напомнила хозяйка. «Та, когда ее Альбина рассчитала, всю молчаливость потеряла, тарарам устроила. Трагикомедия в чистом виде получилась. Как вспомню, так и не знаю, плакать или смеяться. Я вас не утомила, не устали слушать?» «Нет, нет», — заорала я. «Говорите скорей». «Дело осенью случилось», — завела Варвара Михайловна. «В самом начале сентября». Стояла непривычно теплая и сухая для Москвы погода, поэтому местные кумушки, покормив семью ужином, сочли себя свободными и уселись во дворе чесать языками. Представьте их изумление, когда из подъезда вылетела Настя. Всегда молчаливая, апатичная женщина выглядела непривычно возбужденной, ее щеки пламенили румянцем, из глаз лились слезы. Бабы на скамейках притихли, а Настя повела себя совсем дико. Она схватила с газона палку и попыталась швырнуть ее в стекло хозяйской квартиры. Естественно, деревяшка не долетела до окна и упала. Анастасия снова кинула палку и опять потерпела неудачу. «Вон меня послала!» — плакала Настя. «Каково, а? Теперь меня можно и вытурить. Никому я не нужна. Умер он. Как бы не так. Знаю, знаю, завали и ушел. Ага. Я и рот раскрыть могу. Да-да, живы они. И они тоже способны заговорить. Вдруг вернутся детки, да, к ответу родителей притянут. Один Дима...» У кумушек поотвисли челюсти. Анастасия, громко плача, снова вцепилась в палку и начала, словно безумная, подкидывать ее вверх. Тут дверь подъезда распахнулась, выбежала Альбина прямо в халате и тапках, непричесанная, неумытая, в общем, такая, какой ее отродясь соседки не видели. «Настенька!» — крикнула она. «Иди домой!» «А-а-а!» — зарыдала нянька. «Ты меня не так поняла!» «А-а-а!» «Экая дурь тебе в голову пришла!» Альбина обняла Настю, прижала ее к себе и увела в подъезд, озабоченно приговаривая. «Ну-ну, тихо, горе у нас. Только оно личное, другим дела нет, не кричи, успокойся». Не успела за ними захлопнуться дверь, как языки замололи с утроенной силой. «Умом двинулась», — предположили одни. «Обе психопатки», — восклицали вторые. «Любой бы на месте Альбины заболел», — качали головами третьи. Варвара Михайловна пребывала в крайнем возбуждении, ее единственную из всего двора связывала с Ожешко некое подобие дружбы, и потом, по долгу службы, как председатель, она должна была выразить соболезнование жиличке. Промаявшись неделю, Варвара набралась окаянства и толкнулась к Ожешку. Та встретила соседку в нормальном расположении духа, выслушала соответствующие моменту слова и налила гостье чаю. Варвара мельком огляделась, обратила внимание, что в комнате нет ни одной фотографии Павлика, и поинтересовалась. «Сама хозяйничаешь? Где же Настя?» «Уволилась». «Как?» «Павлика больше нет», — сухо ответила Альбина. «Евгений умер, денег у меня, кот наплакал, пришлось расстаться с прислугой». «А-а-а», — протянула Варвара. «В общем, верно». На этом беседа иссякла, и председательница, чувствуя себя не в своей тарелке, сочла за благо быстро исчезнуть. С тех пор общение ее с Альбиной свелось практически к нулю. Встречаясь во дворе, они раскланивались, но не более того. Ожешка жила очень тихо, и ничего о ее личных делах никто не знал. К Альбине Фелицатовне не ходили гости, а сама она с каждым годом все реже и реже выбиралась на улицу. Для Варвары Михайловны оставалось загадкой, кто приносит пожилой женщине еду, убирает квартиру, стирает белье. Ей самой помогали дети и внуки. Брошенной себя Варвара Михайловна не считает. Хоть и живет одна, но телефон под рукой. Наберешь номер, и родственники живо примчатся, а у Альбины-то никого нет. Иногда, впрочем, Варвара видела, как постаревшая Ожешко серой тенью скользит по тротуару, одетая зимой в темно-коричневое пальто и серую норковую шляпу. С председательницей Ожешко здоровалась редко, наверное, стала совсем слепой и не всегда узнавала знакомую. В последний раз Варвара столкнулась с Альбиной темным декабрьским днем. Вышла на улицу, поежилась от холода, сделала пару шагов и наткнулась на нее. Та, еле-еле передвигая ноги, плюхала домой. В руках у Ажешка покачивался пакет, сквозь прозрачный полиэтилен была видна гора банок и коробок. Она плелась из супермаркета. Варвару Михайловну пронзила острая жалость. Вон как, судьба несправедлива. Они с Альбиной одного возраста, обе прожили большую половину жизни, но какой разный итог? Варвара — счастливая мать и бабушка, вполне бойкая дама, следящая за собой. Дети балуют матушку, один купил ей шубу, другой — обувь, и только на пенсию Варвара Михайловна не живет. Более того, она совершенно не считает себя старухой, бодро ходит, любит посещать театр, участвует во всех событиях двора, в курсе всех сплетен, окружена подругами. А Ожешку? Страх смотреть. Развалина, горемыка, несчастная, никому не нужная, наказанная жизнью по полной программе существо. Может, ей нужно помочь? «Альбина?» — окликнула знакомую Варвара. «Здравствуй. Как поживаешь? Хочешь, провожу тебя. Давай поболтаем, как встарь. Посидим за чашечкой кофе. Пойдем ко мне». Ажешка молча шла мимо. Решив, что соседка лишилась слуха, Варвара Михайловна попыталась схватить ее за рукав пальто. «Постой!» Альбина вырвалась, надвинула поглубже на лицо шляпу и хриплым голосом вконец больной бабки просипела. «Отстань, чего примоталась?» Затем, тяжело ступая, она исчезла в подъезде. Варвара Михайловна прислонилась к стене. «Чего примоталась?» «Все понятно, у Ажешка прогрессирующий маразм. Никогда раньше Альбина, интеллигентная женщина, не разговаривала подобным образом. Впрочем, метаморфоза, произошедшая со старой знакомой, не удивила Варвару. Не так давно она стала свидетельницей гибели личности одной своей подруги, у той развился сенильный психоз. И очень быстро энциклопедически образованная преподавательница превратилась в некое подобие людоедки Эллочки с словарным запасом в несколько слов. Откуда ни возьмись, в речи кандидата наук появились дикие выражения типа «могет», «слыхали» или «ихнее дело — не мои забавки». Никто с наступлением старости не застрахован от личностных изменений. Перекрестившись и сказав про себя: «Господи, лучше уж под трамвай попасть, чем такой стать», Варвара Михайловна отправилась по своим делам. Встреча с Альбиной не шла у нее из головы. Надо было что-то делать. Но вечером в гости прибежала заплаканная невестка с ошеломляющей новостью. Внучка Варвары Михайловны беременна и собирается выходить замуж. Сами понимаете, что из головы бабушки вмиг вымело все посторонние мысли. Она начисто забыла про Альбину Фелицатовну. Весной Варвара, возвращаясь домой от внучки, составляла в уме список необходимого для младенца приданого. У своего подъезда пожилая дама наткнулась на квадратный приземистый автобусик серого цвета без окон. На боках машины был нарисован красный крест. Варвара Михайловна замерла, а потом решила подойти к шоферу и поинтересоваться, в какую квартиру вызвали врачей. Не успела любопытная, простите за каламбур, Варвара приблизиться к водителю, как из подъезда вышли санитары. Пожилая дама закрестилась. Крепкие парни в темно-синих комбинезонах тащили носилки, на которых покоился черный пластиковый мешок. Лица работников труповозки закрывали респираторы. Сзади брел мальчишка в милицейской форме, лицо его было серым, словно газетная бумага. Парни ловко впихнули свою ношу внутрь фургона, и труповозка покатилась прочь. Молоденький участковый привалился к стене дома. «Тебе плохо?» — кинулась к нему Варвара. «На, водички глотни, всегда в сумке бутылочку ношу». «Спасибо, бабушка», — прошептал юнец и начал жадно глотать жидкость. «Что случилось?» — стала расспрашивать его Варвара. «Соседка у вас померла из 32-й», — еле-еле выдавил милиционер. «Одинокая, но и запах там стоит. Она вся разложилась, черви ползают». Варвара побелела, а мальчишка наклонился над газоном и начал издавать булькающие звуки. «Во как!» — горько вздохнула сейчас моя собеседница. «Плохо жила, ужасно умерла. Не дай, Господи, подобную смерть. Кошмар!» Я вздрогнула, но ничего не сказала. «Квартира некоторое время пустовала», — продолжала Варвара Михайловна, — «опечатанная. Ну а потом из нее коммуналку сделали. Большую квартиру двум семьям дали. Уж и не знаю, почему организация, которая принадлежит жилплощадь, так ее распорядилась, просто безобразие. Теперь там живет молодая пара, вполне приличная, но провинциалы, не москвичи. А у них в соседях мужчина, Он тоже вначале вполне достойным казался, но потом стало ясно, отвратительная личность и тоже не имеет столичных корней. Впрочем, я должна отметить справедливости ради, что из наших жильцов не все родились в Москве, однако являются интеллигентными людьми. Вот, например, семья Липкиных. Анна Витальевна и Варвара Михайловна принялась с горящими глазами рассказывать совершенно ненужные мне сведения о незнакомых Липкиных. «Простите», — перебила я ее. «Телефона Насти у вас, конечно, нет». «Какой Насти?» — изумленно заморгала Варвара Михайловна, уже с головой окунувшаяся в семейную историю Липкиных. «Женщина, которая служила у Альбины в няньках». Варвара Михайловна почесала кончик носа. «Как не быть, имеется в старой книжке. Понимаете, я ведь исполняла обязанности председателя домкома, а в прежние времена в доме порядок царил. Это сейчас людям головы посрывало, больше половины здания сдается. Кто в квартирах обитает? Сплошь провинция. И попробуй спроси. Милые, принесите справочку о наемщиках, сообщите их паспортные данные». «Могут и русским устным послать, потому что вместо порядка и аккуратности у нас теперь демократия и терроризм. А раньше очень строго было. Москва считалась режимным городом, всякая лимита сюда ограниченно попадала. Столица государства должна была выглядеть достойно, спору нет, электричество теперь жгут и днем, и ночью, реклама горит. На Тверской просто Новый год безостановочный, а во дворах лучше не заглядывать. Так, знаете ли, малоинтеллигентные провинциалки выглядят. Платье роскошное, а нижнее белье булавками заколото. На станции метро Маяковская бомжи сидят. Что там, милиции нет? Прогнать их некому? Есть, думаю, патрульные, но им на все наплевать. Либо они деньги с нищих имеют. А раньше милиция строгой была, суровой. К нам в правление раз в месяц участковый приходил и требовал. «Ну-ка, доложите немедленно, появились ли новые люди в квартирах? Кому из жильцов родственники прибыли? Или кто прислугу нанял?» Поэтому стоило Альбине Настю заиметь, как я все ее координаты переписала, правда, у девки московская прописка была постоянная. Я, честно сказать, удивилась, думала, нянька бог весть откуда, ну, совсем маловоспитанная особа, лапотная. «Можете отыскать ее телефончик?» В нетерпении воскликнула я. «Без проблем», — кивнула Варвара Михайловна, открыла ящик стола, вытащила оттуда пухлый блокнот, полистала распадающиеся страницы и торжественно возвестила. «У меня, как в аптеке, Никифорова Анастасия, и адрес имеется, и номер. Хорошо бы она на прежнем месте обитала», — пробубнила я, записывая телефон. Варвара Михайловна скривилась. «Куда же Насте деться? Знаете, коренные москвичи, в отличие от провинциальных нуворишей, оккупировавших наш город, люди бедные. Как родились в коммуналках, так в них живут до смерти. Не по карману нам новые хоромы, это с одной стороны, а с другой. Вот я, например, ни за что со своей жилплощади не тронусь, хоть ты мне дворец подари, потому что в этих комнатах память о любимых витает, о муже моем дорогом, о его родителях. На месте Настя точно». «Отчего вы столь в этом уверены?» — вздохнула я. Варвара Михайловна сунула блокнот в стол и сердито хлопнула ящиком. «Когда Альбина скончалась, я совестью мучиться стала. Ведь нас некое подобие дружбы связывало. Хоть Ажешка в душу к себе никого и не пускала, но со мной вела себя не столь холодно, как с остальными. Да, последние годы она окончательно замкнулась в своем одиночестве и ни с кем общаться не желала. Я на нее даже немного обиделась и решила: так, значит, так, никогда к людям я не навязывалась. Только мне бы понять, заболела Альбина, умом тронулась, да и неудивительно, сколько несчастья перенести. Троих детей похоронить. Странно, как она вообще жива после всех испытаний осталась. В общем, виновата я перед ней. Следовало хоть изредка ее навещать, убеждаться, что соседка жива, а то умерла в одиночестве и лежала долго непогребенной. Ощущая свою вину перед Ажешкой, Варвара Михайловна решила, что та должна иметь приличную могилу с памятником, а не быть зарытой в общей яме вместе с десятком бомжей. Поэтому Варвара стала предпринимать активные действия. Она собрала с жильцов дома сумму на гроб, на последнюю одежду, отпевание и поминки. Потом встал вопрос, кто придет на кладбище. Жильцы не пожадничали, когда Варвара ходила по квартирам и просила пожертвования. Не отказал никто, но в крематорий народ ехать не хотел категорически. «Какого хрена мне рабочий день терять из-за бабки, которую я и не видел практически?» Грубо, но честно высказался Рюмин из 45-й квартиры. И остальные были того же мнения. Рубли отсчитывали, но время тратить не желали. Варвара Михайловна поняла, что рискует оказаться единственной провожающей, и в полном отчаянии позвонила бывшей няньке. Настя спокойно выслушала активную общественницу и отрезала. «И не надейтесь». «Почему?» — удивилась Варвара Михайловна. «Вы столько лет провели вместе, или ты больна?» «Здоровее вас!» — рявкнула Настя. «И помоложе, между прочим. Просто не желая об Альбине Фелицатовне вспоминать, умерла она, и до свидания». «Боже, как ты жестока!» — вырвалась у Варвары. «Ведь Альбина сейчас у престола Господнего. Будет вам богомолку из себя корчить?» Весьма грубо оборвала Настя старуху. «Она, скорее всего, у сатаны в помощницах сейчас. Уголек в костры подсыпает. Глядит, чтобы несчастные грешники мучились посильнее». «Настя!» «Что?» «Как ты можешь даже произносить такое?» Бывшая нянька засмеялась. «Да уж, умела Альбина Фелицатовна нужное впечатление произвести. Этакой мышкой-наружкой выглядела. Только я-то про нее все знала и помогала ей. Не за бесплатно, конечно. И ведь понимала, обманет она меня, как всех, не выполнит обещание, не получу я ее квартиру. Эх, да ладно. Повезло ей со мной, молчу до сих пор, хотя теперь развязать язык можно, найти их всех. Но не стану». «Кого найти?» — ошарашенно спросила Варвара Михайловна. «Хотя все равно ничего они не получат», — дудела свою Настя. «Но я не хочу, не буду, да и не доказать ничего. Чертом с Евгением судья. Я ничего знать не желаю. Небось, муж с женой после смерти встретились и на пару дьяволу прислуживают. Она, наверное, за старое принялась». «За что принялась?» Окончательно растерялась Варвара. И тут Настя начала смеяться, испуганная Варвара Михайловна терпеливо ждала, пока нянька перестанет веселиться, наконец-то остановилась. «Думаете, вы про всех все знали?» — воскликнула она. «Ходили, вынюхивали, вы спрашивали, а нет. То, что мне известно, вашим никогда не станет. В доме такие дела творились, а вы и не слыхивали о них, в ерунде копались. В общем, пошла вон». Из трубки полетели гудки, Варвара Михайловна застыла у аппарата, так ее еще никто не обижал. Отзвуки обиды слышались в голосе пожилой дамы даже сейчас, спустя не один день после того неприятного разговора. «Жива Настя», — поджимала губы Варвара Михайловна. «В прежней квартире обитает грубиянка. Вот ведь странность. Вроде коренная москвичка, а хамка».